Старожилы Динамо встретили мой вопрос дружным смехом. По их лицам я понимал, что они знают что-то такое, что мне еще только предстоит для себя открыть. «Не волнуйся, Михаил, все предусмотрено», — подмигнул мне тренер. Все-таки интересным человеком был этот Антон Сергеевич. Иногда он больше напоминал не тренера, а какого-нибудь массовика-затейника для молодежи на отдыхе, хотя вообще-то был дядькой взрослым. Наверное, ему самому нравилось работать и общаться с молодыми парнями. «Ну что, все напились, тогда поконим». После стакана освежающего кваса в летнюю жару жизнь, конечно же, стало намного прекраснее, чем до этого. Мы снова забрались на велосипеды. Честно говоря, мне очень хотелось, чтобы наш велосипедный марафон хотя бы иногда прерывался пешими прогулками. Очень уж тянуло погулять по улицам старой Москвы, посмотреть на знакомые дома в этой эпохе, зайти в несколько двориков, а может быть, и к кому-нибудь в гости, посмотреть, чем и как живут советские люди в это время. Конечно, многое я и сам помнил, но одно дело – помнить, и совсем другое – окунуться в эту атмосферу заново с головой. Да и память – штука ненадежная, подвести может и дорисовать разного. Однако Антон Сергеевич, ехавший впереди и задававший темпы направления всем нам, не затормозил ни разу. А значит, и нам не оставалось ничего другого, как только следовать за ним без остановки. «Ну и ладно», – подумал я, — мне же здесь совсем немного лет, жизнь еще только начинается, вот чуть подрасту, и успею попробовать все, до чего только смогу дотянуться. Значит, у нас на ужин будет свеженькая рыбка. Сеня мечтательно закатил глаза и, увлекшись, едва не врезался в велосипедиста впереди себя. «Отлично, давно уже хочется, а то все мясо и мясо». «С чего это ты взял?» — возразил я. «Нет, слопать на ужин то, что поймаешь, даже не рассчитывай». «А почему?» – удивился Сеня. «Для чего же мы тогда ловить-то ее едем, если есть не собираемся? Как кот Леопольд, что ли, ловить рыбу и сразу отпускать обратно? А потому, ну ты сам подумай», – начал я объяснять незадачливому товарищу. «Рыба ведь не жареной в речке плавает. Это значит, нам надо ее привезти, потом сварить или пожарить, не знаю, что здесь повара из нее готовят, и только потом. И ты еще не забывай, что для того, чтобы поймать какую-нибудь рыбешку, на берегу приходится просидеть с удочкой не один час, а у нас здесь все по расписанию, мы не успеем обернуться. Поэтому если мы свою рыбу и попробуем, то не раньше, чем завтра. И то не факт, да что, ну, у нас здесь какая-то экспериментальная история с меню, и вряд ли они будут отходить от установленного рациона. Мы с тобой, часть науки, Сеня». «Да, ты прав», — расстроился Сеня. «Значит, будем растягивать удовольствие. Не знаешь, сколько нам еще ехать осталось?» «Откуда?» – удивился я. «Не я же маршрут составлял. Но, по идее, совсем уж в далекие дали мы уехать не должны, так что, скорее всего, речка с рыбой ждет нас с тобой уже совсем скоро». Ехать оказалось и вправду сравнительно недалеко. Примерно 30-40 минут езды на велосипеде, по московским меркам, можно сказать, это и не время, и не расстояние. Тем более если учесть, что ехали мы не быстро, и порой нас обгоняли даже трамваи, которые были вынуждены постоянно тормозить на остановках. Наконец вдали показался блеск воды. Обрадовавшись, что сейчас мы наконец-то сможем отдохнуть в теньке у реки, мы поднажали на педали, и буквально через пару минут остановились возле прохладного потока, не спеша текущего вдоль берега. С радостными криками мы побросали велосипеды и поспешили к воде. «Слушай, Миш, а где эти, ну, принадлежности-то?» — недоуменно спросил меня Сеня, почесывая в затылке. Я покрутил головой в разные стороны. Наши коллеги по обществу «Динамо», как ни в чем не бывало, слезали с велосипедов, обменивались шутками и прогуливались вдоль берега, ожидая распоряжений тренера. Похоже, мы здесь были единственными, кого отсутствие рыбацких снастей хоть как-то озадачило. «Понятия не имею», — я еще раз внимательно оглядел берег. «Наверное, сейчас выдадут. Сам подумай, не будут же они разбрасывать удочки с лесками по всему берегу, а то им быстро ножки приделают. Наверняка где-нибудь хранятся, неподалеку, в надежном месте. Хм, странно», — сказал Сеня и, поискав глазами Антона Сергеевича, крикнул: «Антон Сергеевич, а где же удочки?» Услышав вопрос, старожилы снова наградили нас приглушенными смешками, но секрет выдавать не спешили. «А удочек нет», — отозвался тренер. «В смысле, то есть как нет?» — изумленно спросил я. «А как же мы будем рыбачить? Вы же говорили, что мы едем на рыбалку». «Ну да», — весело кивнул Антон Сергеевич. «Все верно, мы на рыбалке, только удочек, сетей, неводов и прочих удовольствий мы не используем. А как же тогда ловить рыбку-то?» — спросил Сеня, как и я, окончательно перестав что-либо понимать. «Руками», — объяснил довольный тренер. «Ловим рыбу руками. Кто сможет поймать, тот ей и полакомится. Кто работает, тот ест». Слышали такое? Глава 8. После первого шока, как это, рыбалка без удочек, руками, я начал смутно припоминать, что в своей прошлой жизни и вправду слышал о таком увлечении, и видел его не только в боевиках про единоборство. Правда, в 21 веке это считалось прихотью для тех, кому совсем уж нечем заняться, и называлось, вроде бы, нудлингом. До сих пор не имею понятия, как переводится это слово, но ведь тогда, в будущем, каждой мелкой чепухе присваивали умные и солидные названия, вплоть чуть ли не до ковыряния в носу. Взять хотя бы флешмоб, под который можно подвести что угодно. Знаешь это слово, умеешь вставить его в нужный момент, и вот ты уже не просто так полдня мотался по улице и приставал к прохожим, а участвовал во флешмобе. А вот в 70-е, да еще в Советском Союзе, такое занятие было действительно необычным. Хотя, в принципе, если покопаться в истории, то такая ловля была известна с древних времен, что вообще-то неудивительно. Рыболовные снасти были изобретены не сразу, а уже как усовершенствование, и поначалу были очень примитивными, а обеспечивать себе пропитание как-то было надо, от голода никуда не денешься. Ну а у нас главное было в соревновании, кто поймает руками больше всех рыбы, тот и молодец. Победителя определяло контрольное взвешивание в конце всего мероприятия. Отдельно радовало, что тренер не накручивал сверху никаких правил и ограничений, лови, как хочешь. Как я внутренне и ожидал, большинство пацанов моментально сделали то, чего на рыбалке делать ни в коем случае нельзя. С шумом, брызгами и криками они бросились в реку и тут же, разумеется, распугали всю рыбу. Бросаться вслед за ними было бессмысленно. Поэтому для начала я неспешно прогулялся туда-сюда вдоль берега, примечая, в каком месте лучше всего заняться ловлей. Речная рыба редко появлялась на поверхности, все же она предпочитает простаивать в траве, под обрывистыми и закореженными берегами, где камешков побольше, под затонувшими деревьями и в прочих подобных местах, сколь укромных, столь же и труднодоступных. Именно такое место я и обнаружил спустя несколько минут блужданий по берегу речки. Прямо над водой нависала ива, глубокие корни которой были обнажены течением, а в переувлажненной среде корни ивы так стремительно разрастаются, что превращаются в настоящие дебри-лабиринты. А вот если чуть копнуть, то под корнями в берегу обязательно обнаружится обширная промоина. Там-то и любят окапываться многие рыбы. Можно сказать, у них там зачастую целые общежития появляются, не хуже, чем у нас, динамовцев. В общем, пока остальные пацаны продолжали дурачиться, плескаться, орать и вообще заниматься чем угодно, кроме рыбалки, я решил пойти на маленькую хитрость. Я не торопясь зашел в воду. Сеня, робко озираясь, топал следом. Ну и пусть идет, в принципе, мне-то главное, чтобы он не вел себя как та ватага, а этого он точно делать не будет. «Слышь, Миха, а чем мы сюда пошли, надумал че?» – спрашивал мой корифан. «Терпение наберись и все увидишь», – отвечал я, не особо желая вступать в дискуссии. Расчет мой был довольно прост. Я знал, что любая рыба, даже самая молоденькая и неопытная, при одном только виде приближающихся к ней рук попытается ускользнуть. Это инстинкты, с этим ничего не сделаешь, жить всем хочется. На этом, в общем-то, и было построено это развлечение. Не просто водить своими граблями туда-сюда, а перехитрить рыбу. Единственным верным способом сделать это было превратиться в невидимку, для самой рыбы, разумеется. А для этого нужно взмутить воду. Недаром существует выражение «ловить рыбку в мутной воде». Это не шутка и не пословица, а самый настоящий народный опыт. В такой водичке рыба замечает хватающие ее руки слишком поздно, если замечает вообще. А еще она теряется и стремится забиться поглубже в свое убежище, где поймать ее становится еще проще. Когда-то очень давно меня учили такой ловле, и одно время были мысли внедрить такую тренировку у молодых, но так и не решился. А ведь тренировка действительно шикарная, развивает ловкость, реакцию, тайминг. Так вот, кто бы мог подумать, что давнее развлечение пригодится мне таким необычным образом. Так или иначе, я начал вспоминать правила рыбалки руками. Мутить воду, вот что значит пожить в 21 веке, Даже как-то непривычно употреблять это выражение в прямом смысле. Нужно чуть выше по течению от того места, где собираешься ловить рыбу. Причем надо учитывать еще и скорость течения. Чем она выше, тем дальше придется действовать. Можно, конечно, приспособить для этих целей небольшой шест, но ведь сказали же, никаких снастей и приспособлений вообще. Ну че, поторопил меня Сеня, косясь на остальных динамовцев, среди которых затерялись. Ловить то рыбеху будем, через плечо, сейчас все будет. Ты только меньше звуковых эффектов производи, лады. Доведя воду до нужной степени мутности, я стал медленно погружать в нее руки. Надо было бы еще Сене пояснить, что как только пальцы почувствуют под собой что-то скользкое и упругое, нужно либо резко схватить рыбку, либо прижать ее ладонями ко дну. Если повезло, и добыча оказалась очень крупной, но при этом изворотливой, то нужно направить ее головой в ил. Но я так сосредоточенно прислушивался к своим ощущениям, что сказать ничего не успел, а скоро понял, что эти методы и не пригодятся. От моих рук разбегались то ли мальки, то ли просто очень мелкие рыбешки. Ну что такое, рзави это добыча. Да и потом, речь ведь шла о том, чтобы каждый съел свою добычу, а в пищу я предпочитал употреблять рыбу покрупнее. Поэтому я решил не обращать внимания на эту мелочь и продолжать поиски. Но рыба все не шла и не шла. Крокодил не ловится, не растет кокос, вздохнул я. Пояснять я ему ничего не стал, только отмахнулся, зато вспомнился еще один прием. Некоторые рыбы при ощущении опасности стараются сами зарыться в ил и уйти на глубину. Их становится проще поймать, но перед этим все-таки нужно определить, где именно они засели. А для этого нужно создать сильный шум. Испуганная рыба начнет шевелиться и выпускать пузырьки, тут-то и получится приметить ее убежище и заполучить ее в свои руки. Я стал с размаху шлепать по воде, одновременно зорко вглядываясь в нее. Пожалуй, в тишине мой шум мог бы напугать даже некоторых людей, не то что рыбину. Вскоре я заметил, как со дна стройными столбиками выходят пузыри. Я резво засунул руки туда и моментально нащупал упругое рыбье туловище. Рыбина билась в моих ладонях, пытаясь вырваться, но я сжал их так крепко, что даже лишний раз дернуться ей становилось все труднее. «Миха, давай!» — поддержал Сеня, озорно хлопая в ладоши. Стараясь не мешкать, я быстро зашагал к берегу и положил пойманную рыбину на землю прямо перед тренером. Это оказался здоровенный линь. В длину он достигал, пожалуй, сантиметров 70. Я аж облизнулся, представляя, какой замечательный супчик получится из этого линя. А может быть, вкуснейшие обжаренные кусочки. А может, у Михаила первый улов, громогласно объявил Антон Сергеевич, нарушив мои гастрономические мечтания. Ничего себе, донеслось недовольное бурчание со стороны реки. Пацаны, конечно же, заметили, какой завидный экземпляр попался новичку. По их лицам было видно, что они, мягко говоря, озадачены. Неопытный, самый младший, а в таком интересном деле моментально обогнал их всех. После этого они начали еще более усердно водить руками в водной глубине. Есть! Раздался чей-то радостный вопль, и средних размеров карась, дергаясь, лег перед Антоном Сергеевичем рядом с моим линем. Второй улов, объявил тренер. Остальные, давайте поднажмем. Рыбы здесь хватит на всех. Всем привет! Вдруг послышался сзади знакомый голос. Обернувшись, мы увидели никого иного, как Дениса Бабушкина, проворно слезающего с велосипеда. «О, Денис!» – весело поприветствовал его Антон Сергеевич. «Что, неужели живот так быстро прошел?» «Ну да, как ни в чем не бывало», – кивнул Бабушкин. «Вот подумал, дай-ка я приеду, на молодежь посмотрю, на что она тут вообще способна». По своему обыкновению, Денис держался нахально и смотрел на всех чуть свысока, как заматеревший и прожженный жизнью профессионал, с неизбежным цинизмом наблюдавший за робкими попытками новичков. «Ты смотри, Бабушкин», – назидательно ответил ему тренер, – «эта молодежь скоро тебя обгонит, пока ты там прохлаждаешься». «Ха!» – гоготнул Денис. «Меня обгонит, вот эти», – он показал пальцем на нас с Синей. «Ну а что?» – пожал плечами Антон Сергеевич. «Уже, между прочим, на пятки тебе наступает, причем вполне уверенно. Молодо еще на чьи-то пятки наступать», — хмыкнул Денис. «Наступалка еще не выросла. Сейчас посмотрим, кто тут еще на кого наступит. А ты не груби зазря», — посоветовал Антон Сергеевич. «Уж во всяком случае, ребята проявляют заинтересованности в спорте и в общественной жизни коллектива. А ты все по номерам отсиживаешься да молодежь ругаешь, как старый дед. «Молодежь пусть для начала купит себе нормальные трусы», — надменно ответил наш сосед по комнате и кивнул на меня, «а то вон, небось, мамкины надел, бы-бы. Слышь, как там тебя? А где ты мамкин лифчик потерял? Без него неприлично». Все заржали, как полоумные. Конечно, в этом возрасте шутки на тему белья и того, что принято в него прятать, даже не обязательно должны быть шутками. Одно упоминание предмета разговора обеспечивает в компании дикий гогот. Хотя да, вынужден признаться, что с трусами получилось не очень. За лето я заметно подрос, и теперь мои семейки смотрелись на мне как часть миниатюрного бикини. Еще чуть-чуть, и в стринги превратятся. Хотя тут, конечно, никто еще и слова такого не слышал. Что ж, придется выкручиваться. А ты, Денис, уверенно и четко проговорил я, когда ржание стихло, лучше бы своим бельем озаботился. А чего тебя так мое белье заинтересовало? Осклабился Бабушкин. Меня-то оно не интересует, ответил я уверенно, но без лишней бравады и громкости. А вот если ты продолжишь пропускать тренировки, то лифчик скоро понадобится тебе, а не мне. Я знал, в какое место бить. У Дениса грудь действительно была слегка с жирком. Действительно, еще несколько месяцев отсутствия тренировок вкупе с обильными алкогольными возлияниями, и его фигура окончательно приобретет черты Винни-Пуха. Между прочим, Сеня, у которого еще недавно была точно такая же проблема, заметно похудел и теперь выглядел даже спортивнее, чем Надежда Динамо Бабушкин. Только жаль, сам динамовец это вряд ли сознавал. Так что молодежь действительно наступала Денису на пятки, по крайней мере, по скорости подготовки точно. «Пацаны, рыба пошла!» – заорал кто-то из боксеров. Я посмотрел на речку и увидел, что от взбаламученной мной воды рыба начала сбегать прямо к тому месту, где кучковались наши динамовцы. Опа! А об этом я и не подумал. Наша перепалка с Бабушкиным была тут же забыта всеми. Никого уже не интересовало ни наше белье, ни пропущенные тренировки, ни уже пойманный улов. Все, включая Дениса, как сумасшедшие ломанулись в воду. Началась безумная толчья, как будто несколько десятков человек рванули вдогонку за отправляющимся поездом, расталкивая друг друга и стараясь успеть впрыгнуть в закрывающуюся дверь последнего вагона. В этой толчее Бабушкин пару раз заехал мне локтем по ребрам. Специально или случайно, не знаю, но я заметил, что в толпе он вообще почему-то старался держаться как можно ближе ко мне. Видимо, очень уж задели его слова тренера о наступающей ему на пятки молодежи. Сам же тренер стоял на берегу молча и с философским спокойствием взирал на нашу кучу малу. Ладно. Сейчас важнее было сосредоточиться на рыбалке. Я решил направить все свои усилия на поимку крупной рыбы. Сил на нее все равно уходило столько же, сколько и на мелкую, зато вот веса было гораздо больше. А в финале нас всех ждал итоговый подсчет добытых килограммов. И уж тут-то я был намерен как минимум не ударить в грязь лицом. Черт, куда же они все подевались? Ведь я же только что видел, как из помутневшей воды в нашу сторону рванула целая рыбная стая. Неужели соперники их всех переловили? Да вряд ли, тогда бы они уже вовсю орали от своего триумфа. Да и рыбные кучки рядом с Антоном Сергеевичем пока что увеличивались не особенно. Тогда где же она есть, эта рыба? Я начал снова, как и в прошлый раз, шарить руками по илу, рассчитывая, что где-нибудь обязательно отыщется укрытие перепуганных рыбин. Так и оказалось. Вскоре я увидел поднимающиеся со дна пузыри. Уже отработанным движением засунув обе руки в ил, я вытащил на свет красавца-карася, который ошалевшим взглядом глазел то на меня, то в сторону, пытаясь осознать, что с ним случилось. Удача, не карасиная, но моя. А ну дай сюда. Услышал я неприятный голос над самым ухом, и в тот же момент чьи-то руки ловко вырвали у меня пойманную рыбу. Я поднял голову. Надо мной, ухмыляясь, стоял Денис. «Слышь ты, мелюзга, попробуй только что-нибудь кому-нибудь вякнуть, пожалеешь, что на свет родился, понял?» С этими словами он направился к берегу, торжествующе приподнимая над собой моего карася. «Смотрите, какой у меня красавчик, вот же сволочь!» Но вякать действительно было не в моих интересах. Физически он все равно был пока еще сильнее меня, а ходить жаловаться тренеру или кому-нибудь еще не в моем характере. Да и все равно это не решило бы проблему. Наоборот, издевательства только усилились бы. Значит, надо придумать, как действовать по-другому. Решение нашлось само собой. Сдав якобы свою добычу Антону Сергеевичу, Бабушкин снова направился в мою сторону. Его вдохновленный вид выдавал его намерения с головой. Он уже понял, что я довольно неплохо наловчился ловить рыбу руками, а значит, у меня можно будет отобрать что-нибудь еще. Теперь я знаю, как я проведу этого любителя халявы. Я заприметил в реке маленького ерша, сделав изумленное лицо и вытаращив глаза, как будто бы я увидел как минимум такого же линя, что поймал в начале. Я начал осторожными движениями преследовать его. Естественно, это не могло укрыться от взгляда Бабушкина, который следил за моими действиями, как оперативник в засаде на опасного преступника. Выждав момент, пока ёршик подплывет поближе к Денису, я начал осторожно, чтобы не спугнуть рыбку, пробираться к берегу. «Что, ногу сводит?» – сочувственно спросил меня Антон Сергеевич, когда я, притворно хватаясь за бедро, медленно вышел на берег и встал рядом с ним. «Ага», — кивнул я, всеми силами изображая разочарование от того, что пришлось так внезапно покинуть речку, где в этот момент разворачивалось самое интересное. Да еще жар это. На мое счастье, Бабушкин уже не замечал меня. Его всецело поглотило движение в воде. Как я и рассчитывал, он не дал себе труда разглядеть, кто именно плывет на расстоянии вытянутой руки, и с размаху кинулся на ерша с таким видом, как будто обезвреживал опаснейшего хищника. «Е-е-е-е есть!» Как ненормальный заорал Бабушкин, поднимая над собой сложенные ладони, в которых бился ёршик, своими размерами вряд ли превосходящий его указательный палец. Все динамовцы тут же обернулись в его сторону, посмотреть, какую такую добычу поймал будущий чемпион Олимпиады. Похоже, все уже так привыкли, что Денис Бабушкин без особых усилий ставит рекорды во всем, за что только берется, что и здесь ожидали увидеть в его руках чуть ли не кита. Но когда все пригляделись и рассмотрели его улов, такого хохота, который сотряс в этот момент всю речку, здешние места, пожалуй, не слышали давно, а то и вообще никогда. Выражение лица Бабушкина с торжествующего сменилось на непонимающее, а когда он сам поднял голову и понял, за кем он так отчаянно гонялся и кого предъявил миру как свою невероятную победу, то лицо его перекосило от бессильной злобы. Но жаловаться было не на кого. Он с силой кинул несчастного ерша обратно в воду и в ярости зашагал к берегу. Мой расчет оказался верным, никакие мои слова не могли его унизить так сильно, как его собственная глупость и недалекость. Правильно сказал кто-то из умных, дуракам главное не мешать, они закопают себя сами, подумал я. А главное, мне и предъявить-то ничего невозможно. Он, старший, сам выбрал место, сам погнался, сам поймал, сам всем продемонстрировал свой позор. Я вообще в это время находился на берегу. Вот так-то, Денис, не рой другому яму, а то, не ровен час, сам в ней окажешься. Ну что же, объявил Антон Сергеевич, который и сам с трудом сдерживал смех, наша рыбалка объявляется закрытой. Теперь приступаем к взвешиванию наших пойманных рыб, оглашению результатов и определению победителя. С этими словами тренер достал из кармана сложенную сумку сетку и простейшие карманные весы с крючком на конце. Я хорошо помнил этот девайс по своему предыдущему детству. Именно такими весами мама взвешивала свои покупки, сделанные на рынке, проверяя честность продавцов. Может, сразу претензию и не предъявишь, но сарафанное радио потом, если что, сильно подмочит реноме нечестного торговца. Все в ту же минуту столпились вокруг Антона Сергеевича, который неспешно начал взвешивать каждую рыбину. Поскольку процесс этот требовал некоторого времени, пока положишь рыбу в авоську, пока подцепишь, пока стрелка устаканится, у ребят на лицах успела отобразиться вся гамма эмоций. Понятно, что даже те, кто и сам понимал, что не может претендовать на выигрыш, втайне надеялся хотя бы на почетное второе место. Но еще занятнее всем было наблюдать за Бабушкиным, только что опростоволосившимся по собственной же инициативе. Он, кажется, нервничал больше всех, переминался с ноги на ногу, пытался самостоятельно разглядеть на весах точную цифру, следил, не мухлюет ли тренер, придерживая руками чью-нибудь рыбу. По всей видимости, никаких нарушений ему выявить не удалось, потому что за все время процедуры взвешивания он не издал ни единого звука и только тяжело вздохнул, когда она была завершена, и Антон Сергеевич с заговорщицким лицом повернулся в мою сторону. «Ну что же, Михаил», — сказал он во всеуслышание, — «поздравляю, вес твоей добычи получился таким, что, наверное, этих рыбешек хватило бы на ужин всей нашей честной компании. Ребята, сегодня на наших глазах наш товарищ, который с нами совсем недавно поставил свой первый рекорд. Давайте все вместе его поздравим. Все зааплодировали, глядя в мою сторону, кто с завистью, кто с равнодушием, кто с искренней радостью. У Сени глаза горели так, будто он сам этого линя поймал. И только Денис Бабушкин еле-еле шевелил ладонями, опустив голову и недобро взирая на меня из-под лобья. От авторов. Новинка. Жанр «Назад в СССР». Попаданец в студента в 1978. Общага, девушки, прогулы и прочие радости студенческой жизни. Полное погружение в эпоху. На один и краткая том скидка. https://out-hard-day-work-366-949. Глава 9. По всей видимости, в этот вечер поход в столовую отменялся и должен был быть заменен трапезой на природе. Во всяком случае, вернуться к ужину мы уже точно не успевали. Ну и замечательно. Насидеться в столовой мы еще успеем, а тут, свежий воздух, расслабленная обстановка и возможность получше познакомиться с новым для себя коллективом. Да и вообще, какая столовка может сравниться с сухой на природе, да еще и сваренная из только что, собственноручно пойманной рыбы. Значит, так, Антон Сергеевич взглянул на часы. Сейчас все идем вон в тот лесок и собираем подходящие дрова для костра. Часы у кого-нибудь есть? Отлично. На все про все вам полчаса. А вы, затормозил он меня и Леву, погодите, для вас есть особое задание. Я удивился, какое еще особое задание может быть в подготовке к разведению костра, да еще в таком, как бы это помягче сказать, странном составе, я и Лева. Хотя да, он-то не знал об истории наших непростых взаимоотношений в лагере. Мы для него, два новичка из одного города, значит, товарищи. Вы запомнили поворот к речке, когда мы сюда подъезжали? Спросил нас Антон Сергеевич, когда остальные ребята, перекрикиваясь между собой, удалились в сторону леса. Мы кивнули. Ну вот, если идти отсюда и выйти к этому повороту, то по левую руку будет булочная, а где-то через квартал – овощной. Зайдете и туда, купите 3 буханки хлеба, чтобы на всех хватило, а еще – лука, моркови и картошки. С этими словами Антон Сергеевич полез в карман и извлек 2 рубля и большую сумку-авоську. «Вот, это вам с запасом», — пояснил он, — «езжайте на великах, чтоб побыстрее. Как раз ребята принесут дрова, а вы уже вернетесь с продуктами. Такую ушицу заделаем, век потом вспоминать будете». Антон Сергеевич мечтательно закатил глаза и аж причмокнул от предвкушения будущей ухи. «Мы взяли у него деньги и сумку, сели на велосипеды и погнали в сторону магазинов. Всю дорогу мы молчали, ни Лева, ни я пока не понимали, как себя вести наедине друг с другом. Вроде бы, в лагере мы были антагонистами, и каждую минуту один мог ожидать любой подлянки от другого. Но ведь тут мы договорились на время отложить наши, скажем так, разногласия до тех пор, пока не освоимся в новом коллективе, в котором, к тому же, некоторые старшие не прочь устроить дедовщину. А теперь вот нас вдвоем отправили за провизией на целую ораву динамовцев, как будто мы были закадычными приятелями. Такое стремительное мелькание разных статусов наших взаимоотношений сбивало с толку, и, не знаю, как Лева, а лично я решил попросту забить на все эти размышления и действовать, как говорится, по ситуации. Ситуация, кстати, не заставила себя ждать. Мы спокойно ехали параллельно друг к другу, наслаждаясь прекрасной солнечной погодой и живописным уголком старой, во всяком случае, для меня, Москвы, как вдруг какой-то резкий голос моментально вывел меня из раздумий о красоте родной природы. «Э, пацаны, а ну стоять!» Послышалось откуда-то справа, и через секунду чья-то рука схватила руль моего велосипеда так внезапно и крепко, что я едва не грохнулся на землю. «Ты не слышишь, что ли, чего тебе говорят?» «Оглох, стоять!» Голос был жестким, но как будто бы не вполне естественным. «Что это? Почему?» Вдруг я понял, почему мне так показалось. Так обычно разговаривают подростки, которые изо всех сил хотят казаться здоровенными мужиками, но их выдает ломающийся голос, дающий петуха в самый неподходящий момент. Да и бравада их была лишь тонкой, грубо намалеванной маской, из-под которой то и дело показывалась глубинная неуверенность. Бабушкин вот тоже хочет казаться суперкрутым, но он, по крайней мере, уже действительно взрослый. Здесь же, подняв голову, я обнаружил 4 худощавого вида пацанов лет 16, которые, остановив нас с Левой, теперь выжидательно смотрели, как будто проверяя реакцию и сообразительность их добычи. Впрочем, несмотря на свою худощавость, Эти деятели действительно были поздоровее нас, во всяком случае, на вид. Наверняка они занимались каким-то силовым спортом, ну или просто тягали гантели по утрам. Об этом красноречиво говорили начавшие оформляться мышцы на руках, хотя мышцы-то мышцами, но ими же и владеть еще надо уметь. Похоже, нам придется это их умение проверить в деле. «Что такое, ребят?» Стараясь выглядеть спокойным, спросил я, «Что вы хотели?» «Мы много чего хотели», сплюнув сквозь зубы, ответил один из них, «А конкретно от вас, деньги на кассу, велики на землю и свободны». «Чего?» Возмутился Лева, «А больше тебе ничего не надо?» «Слышь», обратился один из незнакомцев к другому, «Они, похоже, не понимают». «Наверное, думают, мы тут пошутить решили». «Вы че, действительно глухие или придуриваетесь?» Поддакнул второй, пока еще двое медленно обходили нас с разных сторон. «Тебе русским языком сказали, бабки сюда, велики на землю, и валите подальше». «Мда, окружили они нас грамотно. Видать, не в первый раз этим занимались. Я уж, честно говоря, и думать забыл про такую вот уличную шпану, которая промышляла подобными наездами. Все-таки совсем уж отмороженные головорезы, которые могли искалечить и ограбить кого угодно, вплоть до стариков, к моменту моей старости практически исчезли, а остальные нападали, в основном, на подростков. А когда я последний раз был подростком, то-то и оно. Ну да ничего, значит, придется припомнить эти навыки. Дырку тебе от бублика, а не велик, сказал я с вызовом. Родителей попроси, может и купит, а чужое отбирать нехорошо. Не, ты слышал, заржал тот хмыреныш, который меня остановил. Он мне еще морали тут читать собирается. Что такое хорошо и что такое плохо? Крошка сын к отцу пришел. Да, а ну гоните бабки и велики, вам сказали. Последний раз по-хорошему говорю, иначе зубов не досчитаетесь и вообще поковыляете отсюда прямо в травмпункт. Адресок подсказать, все это время я украдкой поглядывал на Леву. Уж он-то, как вечный задира и хулиган, по идее, должен был бы первым дать отпор взорвавшейся шпане. Но Лева почему-то молчал и только в ответ поглядывал на меня. Нет, он не выглядел запаниковавшим и парализованным от испуга, скорее, он прикидывал, как лучше действовать в сложившемся положении. А может быть, он боялся, что запаникую я, как самый младший, сморожу какую-нибудь глупость, и придется ему и самому из заварушки выпутываться, и меня еще спасать. Что же, сейчас я его удивлю, ничего я не сморожу, потому что дальнейшие разговоры были бессмысленны. Договариваться с теми, кто этого не хочет, да еще имеет как минимум численное преимущество, дело безнадежное. Пора было начинать применять на деле то, чему меня хорошо учили в прошлой жизни и чему я теперь приехал по-новому учиться в Москве. Я демонстративно нерешительно поглядел по сторонам, как бы растерявшись от таких недвусмысленных предложений, и еще раз убедился, что нападавшие заняли довольно четкую позицию. По одному спереди и сзади каждого из нас. Отлично. И очень удобно. Ничего больше не выжидая, я резко двинул правым локтем, попав точно по носу тому, кто стоял сзади. Из его разбитого носа хлынула кровь. От неожиданности он схватился за нос и заорал. Я быстро применил удушающий прием, зажав его дурную башку рукой и тут же со всей силы отправив его отдыхать, валяясь по земле. Стоявший спереди бросился на меня с кулаками, но я вовремя перехватил его занесенную надо мной руку. Еще один удушающий, пара контрольных по подбородку, и он уже лежит рядом со своим товарищем. Лева тоже не терял времени даром. Правда, он, как старший, поступил проще. Взял своих гавриков и с размаху столкнул их лбами. Повторив эту нехитрую процедуру раза три, он убедился, что в ближайшие как минимум полчаса никакого сопротивления не последует, и взглянул на меня. «Не сильно ты их?» – спросил я. «Не боись, не помрут», – усмехнулся Лева. «Ты-то своих тоже не слабо приложил. Ну и правильно, будут знать, как к честным парням соваться. А то ишь, разбежались, велики им подавай. А ты, кстати, молодец. Я, честно говоря, подумал, что мне сейчас за двоих махаться придется. Ну вот, как я и думал, ты меня еще в настоящем деле не видел», – хотел ответить я, но сдержался. «Обратно все равно лучше бы поехать какой-нибудь другой дорогой», – почесал я в затылке. «Это да», – кивнул Лева. «Да я знаю здесь объездные пути, не первый раз уже, так что погнали в магаз, а обратно я покажу, где ехать. Вам это не поможет», – раздался уже не такой бодрый голос с земли. «Мы вас запомнили, вы динамовцы, у вас значки, мы видели, так что я брата позову, Он из армии только что пришел, он вам башки поотрывает. А у меня кореш всех таганских пацанов знает, он такую толпу приведет. Прерывая стоны, заявил с земли второй отдыхавший. Вам кранты, короче, не спрячетесь. Слушайте, помолчали бы, а, возмутился Лева. Нет, ты посмотри на них, только что огребли по полной программе, и еще что-то там пытаются доказать. Не обращая внимания на стоны и угрозы, сменявшие друг друга у наших новых знакомых, мы сели на велосипеды и поехали в магазин, благо ехать оставалось уже недалеко. Мы сильно отвлеклись на общение с местным контингентом, и, скорее всего, ребята уже натаскали дров, развели костер и теперь ожидали только нас с продуктами, поэтому нужно было поторапливаться. Быстро и почти без очереди, от этой московской достопримечательности мы оказались спасены, все закупив. Вскоре мы, по очереди потряхивая сумкой, помчались обратно. По пути, как и планировали, сделали небольшой крюк, чтобы снова не нарваться на эту четверку юных бармалеев. Тумаки там не смертельные, а вот разозлить неудачный грабеж их должен был, так что нового общения с ними нам точно не хотелось. Ну наконец-то, поприветствовал нас Антон Сергеевич. Ребята, где вы ездите? Как будто пешком ходили, а не на великах. Мы вас тут уже заждались. На берегу речки уже вовсю дымился костер, и импровизированная подставка под кастрюлю вместе с самой кастрюлей действительно ждала только нас. Так очереди ведь, Антон Сергеевич, рассудительно ответил я. Благо рожи у нас остались небитыми. Это да, согласился тренер и протянул руку за сумкой. Ну, давайте, что вы там привезли? Я отдал Антону Сергеевичу авоську, Лева вынул из кармана сдачу. Содержимое нашей сумки, кроме хлеба, разумеется, было почищено, нарезано и заброшено в кастрюлю, в компанию к кускам пойманной рыбы. Да, ребята без нас времени зря не теряли. Мы расселись на земле кругом и стали ждать, пока приготовится наша пища богов. Я переводил взгляд с костра, потрескивавшего дровами и выпускавшего ароматный дым, на небо, на котором солнце уже вовсю намекало о том, что близится вечер. Как же все-таки здорово, что Антон Сергеевич вытащил нас на эту рыбалку. Как ни крути, а вот такие посиделки на берегу реки, да еще с костром и с едой собственного приготовления, это ни с чем не сравнимый отдых. Как будто уходит все наносное, вся суета. И вот ты чистенький, беленький под широким небом. Впрочем, это, наверное, во мне говорило мое «я» из прошлой жизни, пенсионеры склонны к таким сентиментальностям. Вот Антон Сергеевич, мой ментальный ровесник, должен был сейчас тоже что-то подобное ощущать. Новый же я не мог дождаться, когда будет готово наше ухо, очень есть хотелось после драки. И момент, когда Антон Сергеевич объявил о начале трапезы и раздал всем ложки и походные миски сухой, показался даже торжественным. Ухо получилось настолько вкусной, что мы даже не обращали внимания на кипяток, лопали ее, обжигаясь, но все равно торопясь съесть еще хотя бы ложку этого удивительного лакомства. А Антон Сергеевич тем временем вовсю расписывал нам перспективы участия в предстоящих соревнованиях. «Имейте в виду, орлы», — говорил он, наливая добавки тем, кто уже справился с первой порцией. «Это не просто очередные выступления. Вышел, отбарабанил программу и ушел. Там, помимо грамот, еще будет возможность заработать и настоящие спортивные звания. Поэтому я бы на вашем месте поднажал на тренировки. А мы тут пока на уху нажимаем», — хихикнул кто-то. «Кстати, вместо тренировки. Сегодня исключение», — согласился Антон Сергеевич. «Ничто человеческое спортсменам не чуждо, и отдых на природе, как и здоровая и полезная пища, тоже важны. Более того, незаменимы. Но все-таки главное занятие в нашей жизни – это спорт, и все остальное должно быть подчинено ему. Ну или, по крайней мере, хотя бы не мешать. А вот вы сказали, что будут спортивные звания», – задумчиво произнес Лева. «А что, мастера спорта СССР тоже можно будет получить? Ну, если выполнишь нормативы, то хоть международного класса», – улыбнулся в ответ тренер. «Способен, пожалуйста. Но, здесь важно не переборщить». «Это в каком смысле?» – не понял юный динамовец. «Что, разве у нас какие-то ограничения по количеству званий на все Динамо?» Я тихо хмыкнул в тарелку и тут же снова занял рот душистым супом. «Таких ограничений, конечно, нет, спокойно», – с едва заметным смешком ответил Антон Сергеевич. «Не переборщить, в том смысле, что если переоценишь себя, надорвешься, придется на долгое время забыть не то что о спортивных званиях, а и о спорте вообще. Восстановление будет долгим, да и после него в большой спорт возвращаются единицы. Так что нужно, конечно, стремиться к выбранной цели, но при этом трезво оценивать собственные возможности. Ну и, естественно, следить за своим организмом, чутко реагировать на его сигналы, если что, да и самому не устраивать своему телу ненужных встрясок. С этими словами Антон Сергеевич со значением посмотрел на Дениса Бабушкина. Денис вовсю наяривал уху и сделал вид, что не понял намека и вообще не слышал последних слов тренера. «Значит, мы будем тренироваться с расчетом на звание», — не унимался Лева. «Тренироваться мы будем с расчетом на результат», — строго посмотрел на него Антон Сергеевич. «А вот каким он будет, тут уж у каждого по-своему. Если потянешь на звание, молодец. Если пока нет, значит, будешь тренироваться дальше и готовить себя к следующим соревнованиям. Они ведь не раз в столетии проходят, на каких-нибудь уж точно блеснешь». «Ага, а если не блеснешь, тогда уже и вообще ничего дальше не захочется», — удрученно проворчал кто-то. «Если тебе от одной-двух неудач ничего дальше не хочется, тебе в спорте не место», — Антон Сергеевич назидательно поднял палец вверх. «Запомните все, неважно, сколько раз ты упал, важно, сколько раз ты поднялся. Многие сдаются раньше времени, а ведь в конечном итоге побеждает в нашем деле тот, кто встает и идет дальше, не обращая внимания на то, сколько раз он уже упал и кто как на это отреагировал». В круге у костра на миг воцарилась тишина. «Еще бы всегда получалось вставать», — заметил тот же удрученный голос. «Ну, дружок, это уж от тебя самого зависит», — развел руками Антон Сергеевич. «Только ты можешь знать, что тебе по-настоящему нужно, и настраивать себя на желаемый результат. Ну а если один-два раза попробуешь и не получится, это еще ничего не значит. Звания, они, знаешь ли, на то и звания, что даются редко и не всем, и в большинстве случаев не сразу, кстати. Зато у каждого есть возможность проанализировать свои ошибки и в следующий раз попробовать с новыми силами. Миш, подержи мою миску», — а, раздался шепот мне прямо в ухо, и Сенина рука впихнула мне свою посуду сухой. «Зачем, а ты куда?» — не понял я. «Ну куда, сам подумай», — замялся Сеня, удивляясь моей непонятливости. «В кусты, чуть подальше отойду». Пока Сеня ходил до ветру, я боролся с хулиганским искушением поменять наши миски местами. В моей толхе уже почти не оставалось, а он только что взял себе вторую порцию. Но честность и благоразумие взяли верх над аппетитом. Впрочем, не исключаю, что Сеня вовсе не заметил бы подмены, потому что вернулся он бегом и с выпученными глазами. «Миха, прикинь», — возбужденно зашептал он мне на ухо, — «там девки голые купаются». «Где?» — не поверил я. «Ну, я прошел туда дальше», — Сеня махнул рукой, показывая направление. «Ну, знаешь, в кусты, чтоб не видно было, вот так вдоль берега, получается, прошел. Стою, делаю свое дело, вдруг голову поднял и через кусты увидел. Представляешь, совсем голые, вообще, прямо здесь». «Да ладно, поддел его я, небось выдумал все, а теперь хочешь, чтоб тебе завидовали. Не веришь? Пойдем, покажу». С этими словами Сеня взял из моих рук обе миски сухой и поставил их на землю. «Только, если что, спокойно идем, вроде как ты меня попросил показать, где пописать можно. С учетом моей прошлой жизни вряд ли меня можно было удивить голыми девками. Но все-таки теперь я находился в юном организме, который уже начал бурлить от возрастных изменений. И неизбежная реакция на само словосочетание «голые девки» не заставила себя ждать. Стараясь выглядеть равнодушными перед нашей компанией, еще не хватало, чтобы за нами увязались табором все пацаны. Мы тихонько прошествовали вглубь кустов. «Гляди, гляди», — торопливо зашептал Сеня, показывая пальцем куда-то в сторону берега. «Вон они». Я напряг зрение, чуть раздвинул заросли и действительно заметил, что прямо в нескольких метрах от нас в речке голышом купались несколько девчонок. Несмотря на то, что они были примерно нашего возраста, и их тела еще не оформились окончательно, все женские прелести уже были, как говорится, налицо и призывно манили независимо от воли их обладательниц. «Вот это да!» — не успокаивался Сеня, пихая меня в бок. «Смотри, смотри, а вон та, справа, вот это ничего себе!» «Да тише ты!» — откликнулся я. «Они же услышат». «Да ничего они не услышат, мы же шепотом, а они там плещутся», — ответил Сеня и тут же с оглушительным треском наступил ногой на какие-то сухие ветки, невесть откуда взявшиеся в этих зарослях у воды. «Кто-то тоже, что ли, собирал хворост для костра и так и не донес. Впрочем, да размышлять, откуда здесь хворост, я не успел. Треск не мог не донестись до купающихся прелестниц. Одна из них повернула голову в нашу сторону, подозрительно сощурилась и встретилась своим взглядом с моим. «А-а-а-а! Как сумасшедшая!» — завопила она. «Там пацаны!» С диким визгом девки бросились в рассыпную. Выскочив на берег, они спешно начали одеваться, путаясь, где чьи шмотки. «Побежали отсюда!» — толкнул меня Сеня. «Они сейчас сюда пойдут. Или, может, не сюда, а куда-нибудь к своим старшим. Или к нашему тренеру. Хоть как, попадет нам с тобой по первое число. Хочешь, иди», — флегматично ответил я. «А я, между прочим, тоже писать хочу. А из-за тебя? Ну, как знаешь», — сказал Сеня и тут же торопливо исчез. Признаться честно, я немного обманул своего приятеля. Остался я не потому, что мне хотелось в туалет. Просто мне почему-то казалось, что сейчас может произойти что-то неожиданное, полузапретное и потому вдвойне заманчивое. Пацанское любопытство, что с ним сделаешь. Глава 10. Смешно так выражаться, учитывая ситуацию, но я как будто в воду глядел. Удостоверившись, что Сеня действительно убежал, я осторожно подошел поближе к краю кустов. Тут-то меня и схватила за руку одна из девиц. Оказывается, не все они разбежались. «А ну-ка стоять», — скомандовала она, продолжая держать меня за предплечье. «Чего ты тут делал?» Я посмотрел на нее и тут же отвел взгляд в смущении. Девчонка была очень красивая, и, столкнись мы не в такой дурацкой ситуации, я бы обязательно попробовал с ней познакомиться. А сейчас она стояла передо мной абсолютно голой, нагло и насмешливо глядя мне в глаза. Она прекрасно понимала, какой эффект производит на молодого парня, и это только добавляло ей уверенности. Я же стоял, покраснев, по-моему, от затылка до пяток. Да я это, по идее, надо было что-то ей ответить, но во рту пересохло, и язык от волнения слушался неохотно. «Я тут в туалет зашел», — девчонка усмехнулась. «В туалет, говоришь, и заодно на девок попялиться?» «Да», — от нее веяло непрошибаемой уверенностью в своей привлекательности, в своей правоте и вообще в том, чего она хочет от жизни. Этот типаж стал востребован уже в 21 веке, но и здесь, в 70-х, некоторые девушки активно примеряли его на себя. Таких девчонок и клеить-то бывает сложновато, любые приемчики они раскусывают на раз, и если она сама изначально не хочет иметь с тобой никаких дел, то никакими хитростями ее не взять. Тогда все, гуляй, Вася. Так и здесь, как-то само собой получилось, что инициатива в этой ситуации принадлежала ей. «Нет, так не годится», — подумал я. «Надо срочно брать все в свои руки. Откуда я знал, что вы тут купаетесь?» — резонно возразил я. «Никакой таблички у кустов я что-то не заметил». «Таблички», — фыркнула девица. «А чего тогда не убежал вместе со своим другом?» «Так-так, значит, она и Сеню успела заметить. Блин, да кто за кем здесь подглядывал-то вообще? А чего мне убегать-то?» — спросил я, изо всех сил стараясь смотреть ей прямо в глаза. «Преступлений я, вроде, никаких не совершал. И вообще, меня учили, что за свои поступки надо отвечать. Для начала прикрой меня, я переоденусь», — заявила девчонка и протянула мне большое полотенце. «Ну, чего застыл?» — нашла что спросить. «Чего застыл? Застынешь тут, когда перед тобой красивая голая девица, и, вроде бы, ситуация не предполагает ничего такого, особенно в силу возраста обоих, но вот сейчас тебе надо прикрывать ее от посторонних взглядов, а значит, придется подойти к ней совсем уж вплотную, и при этом не давать воли рукам. Да для подростка это самая настоящая пытка. Кстати, а от кого она собралась прикрываться-то? Только что спокойно купалась голышом, а теперь, когда все разбежались, вдруг захотела, чтобы никто не видел, как она надевает белье и платье. Да, хотя она и была таким же подростком, но всякими женскими штучками уже владела вовсю. Я осторожно сделал шаг вперед, взял у нее полотенце и развернул его полуовалом. А девочка, кажется, совсем не торопилась, как будто бы давая мне возможность разглядеть ее во всех подробностях. Такая откровенность для советских времен была неслыханной дерзостью. Это вам не школьники будущего, соревнующиеся со своими родителями в сексуальном опыте. Да, эта особа была какой-то особенной. «А в кустах ты был посмелее», — нагло заявила она, надев, наконец, платье и забрав у меня полотенце. Я с сожалением отдал его, понимая, что сейчас этот волшебный момент закончится, и, скорее всего, я ее больше никогда в жизни не увижу. «Ты сама-то чего в эти кусты смотрела?» — осмелев, спросил тогда я. Моя собеседница не ответила, молча собирая вещи в приготовленную сумку. «Значит, так, игриво, но твердо сказала она, закончив свои сборы. Ты меня видел голой. Просто так эти шутки не проходят. Теперь ты мне должен». «Должен», — изумленно протянул я. «Это что же, денег, что ли?» «Вот еще», — фыркнула она и задумалась. «За свои поступки надо отвечать, говоришь? Ну что же, никто тебя за язык не тянул. Под товарищеский суд меня отдашь?» — попытался пошутить я. Девица же наклонила свою красивую головку и с интересом посмотрела на меня. «А ты смешной», — сказала она. «Да, под товарищеский, ага. К твоим товарищам вон сейчас тебя отведу, и пусть они тебя судят». Я невольно усмехнулся, представив себе глаза этих товарищей. «А знаешь, что?» — невозмутимо продолжала девушка. «Я давно хочу себе большую морскую ракушку. Такую, чтобы как минимум скисть руки размером, а можно и больше. И чтобы вот так прислонил ее к уху, а там море было слышно». Девчонка изобразила, как она прислоняет ракушку к уху, и мечтательно зажмурилась. Лицо ее расслабилось и перестало фонить ехицей, так что я залюбовался. «А на кой она тебе?» — задал я глупый вопрос. «Скажешь тоже?» — от моего вопроса она как будто снова вернулась в реальность. «Что значит, на кой? Ну все-таки это не самая распространенная вещь», — попытался вывернуться я. «Девчонкам обычно цветы дарит, там ну, что-то еще». «Цветы», — смешливо передразнила она меня и пояснила. «Я в прошлом году на море была, с родителями, и там этих ракушек, но большой я почему-то так и не нашла, только маленькие. А я теперь хочу большую, чтоб больше, чем у всех, была, и не из магазина сувениров, а чтобы прямо с моря». «Понял, теперь понял», — кивнул я. «Найду». «Прямо так уж и найдешь?» — переспросила девица насмешливо и недоверчиво одновременно. «Найду», — уже более уверенно повторил я. «Почему-то я уже знал, что действительно найду ей эту чертову ракушку. Хотя и слабо представлял, где мне предстояло заниматься этими поисками, все-таки мы не в Ростове. Только ты оставь мне свой телефончик. У тебя он есть?» «Это еще зачем?» — сощурилась моя новая знакомая. «Ну как же зачем?» — с жаром ответил я. «Вот, допустим, найду я тебе твою ракушку, а как я ее тебе отдам? Захочешь, найдешь?» — кокетливо сверкнула она своими красивыми глазками. «Ты же сможешь ракушку найти, а уж если найдешь ракушку, то и меня разыщешь». Пока я соображал, как я буду искать и то, и другое, она поправила платье, взяла сумку и, послав мне воздушный поцелуй, убежала куда-то в противоположную от нашей стороны берега. «Ну все, пока, жду ракушку», — донеслось до меня как будто с опозданием. Я развернулся и медленно зашагал к своим. Что за напасть еще такая на меня навалилась? Вот же Сеня, вот же массовик-затейник, а? Пойдем на голых девок посмотрим, что я там не видел. А теперь вот ломай голову с ее ракушкой. Нет, конечно, все это было как бы в шутку, и тон ее был не таким уж и серьезным, а, скорее, откровенно игривым. Наверняка, если мы случайно столкнемся где-нибудь, скажем, через полгода, то она меня и не вспомнит. В конце концов, вокруг такой красотки всегда вьется куча разных пацанов. Поди запомни, что она кому говорила. В этом возрасте разум обычно сильно отстает от эмоций и инстинктов, а юные барышни сами по себе существа гиперэмоциональные. Но почему-то мне теперь очень хотелось найти ей этот подарок, а потом обязательно разыскать ее саму. Черт, мне же нужно тренироваться, готовиться к будущим выступлениям, а теперь еще, получается, и бегать по всей Москве в поисках привета с Черного моря. «Михаил, ну где ты ходишь?» — недовольный голос Антона Сергеевича вернул меня к реальности. «Мы только тебя все и ждем. Уже хотели разделиться и идти тебя искать». Я поднял голову и увидел, что наш костер потушен, вся посуда собрана, а динамовцы во главе с тренером стоят с велосипедами в руках и выжидательно смотрят на меня. «Да, извините, я сейчас...» — не в попад ответил я и, оседлав единственный лежащий на земле велосипед, поехал впереди всех. Вечерняя Москва мелькала по сторонам то и дело зажигающимися огнями. Люди спешили домой после рабочего дня, входя в стеклянные двери станции метро и выходя из них и заполняя собой автобусы и трамваи. По старой привычке я готовился увидеть ярко освещенные витрины допоздна работающих магазинов, ресторанов и ночных клубов. Видимо, память о той жизни меня будет преследовать еще очень долго. Хотя пока что она мне только помогает, что ни говори, а жизненный опыт штука полезная. Еще бы подсказала вот, где мне найти ракушку этой взбалмошной девчонки. Ладно, думал я, с усилием накручивая педали на своем железном коне. Чего я так завелся с этой ракушкой? Сейчас приеду в общагу, отдохну, потом ночью посплю хорошенько, и наутро уже будет ясно, как мне быть. Если, конечно, этот бабушкин опять выступать не начнет. А если и начнет, значит, заодно вечерняя тренировка мне будет. Но в общаге меня ждал сюрприз. Еще при входе вахтерша посмотрела на меня как-то странно. «Встречай гостей», — сказала она интригующим тоном. Правда, я не обратил особого внимания на эту реплику. Мало ли что она там имела в виду, сидеть весь день в этой вахтерской клетушке тоже так себе развлечение, некоторые вообще воображаемых собеседников придумывают. Но когда я открыл дверь в нашу комнату, то понял, что это были не фантазии пожилой вахтерши и не ошибка моего слуха. На моей кровати сидел отец и сосредоточенно забрасывал мои вещи из тумбочки в чемодан с таким видом, как будто меня тут и вовсе не было. Честно сказать, я не любил, когда моими вещами распоряжается кто-то, кроме меня, но тут возмущение пришлось запрятать подальше. «Папа», — растерянно сказал я, впервые, кажется, назвав так этого человека рефлекторно, без предварительного продумывания своих слов. «Что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю?» — недобро усмехнулся отец. «Это ты что здесь делаешь? В смысле?» — не понял я. «Я же теперь в «Динамо», тренируюсь, это моя кровать». «Я здесь живу, вот сейчас на рыбалку с ребятами ездили». «Ну что, потренировался, пожил, поносил этот свой значок, теперь все, давай собирайся и поехали домой». «Хватит дурью маяться, отец, кажется, был настроен весьма решительно». Теперь он вскочил и начал мерить шагами комнату. «Хорошо еще, здесь не было бабушкина с его водкой. Тут уж молча не обошлось бы, то-то шум бы поднялся. Зачем, все еще не понимал я. У нас что-то случилось?» «Случилось, да», — зло ответил отец. «Мой сын с ума сошел. Может, тебя действительно врачам показать? Психиатру, например. Да каким еще врачам?» Взорвался я. «Ты вообще о чем? О чем?» — возмущенно воскликнул он. «О том, что ты себе хочешь всю жизнь перечеркнуть. Ты понимаешь, что ты шел на серьезный шахматный уровень. Ты понимаешь, кем ты можешь стать и от чего ты отказываешься». Я несколько раз медленно вдохнул и выдохнул. Сейчас важно было не наговорить глупости и не наломать дров. «Пап, давай присядем», — уже спокойнее сказал я. Отец с сомнением поглядел на меня, но все-таки сел обратно на кровать. «А теперь, пожалуйста, выслушай меня», — начал я. «Просто выслушай, что я скажу. Ты ведь высказывал свои мысли, теперь дай я тебе выскажу свои». Я посмотрел отцу в глаза, как бы убеждаясь, что он меня услышал. В его взгляде по-прежнему читалось сомнение, но все же он, по-видимому, был согласен на разговор. Видимо, в моей интонации было что-то убедительное. «Понимаешь, пап», — начал я, — «вышло так, что у тебя в жизни не получилось добиться высоких результатов в шахматах. Не обижайся», — поспешно добавил я, увидев, как меняется отцовское лицо от этих слов. «Ну просто это так и есть. Ты не виноват, так получилось. Но эта мечта в тебе живет, где-то очень глубоко внутри, и теперь ты пытаешься реализоваться в этом спорте через меня. Тебе кажется, что если я стану чемпионом по шахматам, то и ты будешь, наконец, удовлетворен. Но ведь если, знаешь что», — сердито перебил меня отец, — «вот ты вырастешь, появятся у тебя свои дети, тогда и будешь рассуждать. Смотри-ка, умный какой нашелся. Мы тебя, понимаешь ли, с матерью растим, все для тебя делаем, все усилия прилагаем, чтобы ты в люди вышел. Последние копейки на тебя тратим, только чтобы дитятка ни в чем не нуждалась. А дитятка вон какие фортеля выделывает. Боксом он увлекается. Ты на себя-то посмотри в зеркало, какой из тебя боксер. Посмешище сплошное, родителей только позорить». Он скользнул по мне взглядом и слегка сбился тона. Видно, заметил кое-какие изменения, но признать их себе возможности не дал. «Неблагодарный ты, вот что», — держал свою линию он. «И кто только эту дурь вложил в твою башку? На рыбалку он, видите ли, тут ездит. Тебе дома, что ли, на рыбалку не ездится? Ты для этого в Москву рванул, чтобы рыбу ловить? У тебя вообще с головой как? Нормально?» Я вздохнул. Если что-то тут и было неблагодарным, так это моя роль оправдывающегося сына, вынужденного объяснять своему родителю очевидные вещи. «При чем тут рыбалка?» — тихо спросил я. «Вот и я спрашиваю. При чем тут рыбалка?» — раздраженно подхватил отец. «Ты всем раструбил, что уезжаешь в «Динамо», будешь тут великим спортсменом. В итоге я приезжаю сюда, А ты мне, я тренируюсь, я на рыбалку ездил. Ты сам-то себя слышишь? По своему опыту я знал, что спорить с людьми в таких ситуациях бессмысленно. Уж если человек вбил себе что-то в голову, то он ни за что не даст себя переубедить. А тем более, когда речь идет о том, что он сам себе напридумывал. Вот кому я что раструбил, каким великим спортсменом. И ведь уцепился же он за эту рыбалку. Но, так или иначе, разговор нужно было продолжать. На кону стояло мое будущее. Судя по всему, отец был настроен крайне серьезно, и я имел нехилые шансы прямо сейчас отправиться с ним на вокзал. «Папа, пойми», — терпеливо продолжал я, хотя сам все время думал, «хоть бы сюда бабушкин не ворвался, ведь если я не хочу этим заниматься, а ты меня заставляешь, то ничего хорошего из этого никогда не выйдет. Ну, допустим, натаскаешь ты меня на чемпиона. Ты будешь рад и счастлив, а я буду не спать ночами, понимая, что живу не свою жизнь. Представил, и так каждый день, все дни, а потом у меня родится свой сын, и я, так же, как ты, буду пытаться заставить его заниматься тем, чем он не хочет, потому что у меня в свое время это не получилось. И что дальше? Папа, все люди разные, и мы с тобой тоже разные, хоть и ближайшие родственники. Ты одержим шахматами, ну а я не вижу своей жизни без бокса. Прошу тебя, пойми это и смирись». Отец открыл рот и хотел еще что-то возразить, но тут раздался громкий стук в дверь. Там не дождались ответа, дверь распахнулась, и на пороге появился сияющий Антон Сергеевич. «Здравствуйте», — сказал он, увидев моего отца. «А вы, наверное, папа Михаила?» «Да, да», — нехотя отозвался отец. «Вырастил вот такого балбеса на свою голову. А теперь, получается, и на вашу тоже». «Ну что вы», — удивился тренер. «Почему же балбеса? Миша у нас, конечно, совсем недавно, но уже успел здорово себя проявить. На тренировках он показывает себя даже лучше, чем некоторые наши ребята, которые занимаются здесь не первый год. Так что ну, прогнозы, конечно, дело неблагодарное, но я думаю, что если Михаил продолжит так же активно тренироваться, то его ждет очень большое будущее. Что называется, немая сцена. Да прямо так уж и большое». Отец с сомнением поглядел на меня. «Конечно», — уверенно подтвердил тренер. «Я вам как тренер могу сказать, что еще даже до соревнований, на этапе простых тренировок в зале уже многое видно. Кто на что способен, кто может добиться поставленных целей, кто занимается всерьез, а кто просто часы отбывает. Ну, в общем, кто чего стоит». И в случае с Михаилом, он даже ткнул в меня пальцем, что уже смотрелось как какая-то дуэль с моим отцом. «Я вижу серьезного парня, который знает, чего он хочет, и изо всех сил идет к своей цели. А из таких, между прочим, и получаются самые лучшие спортсмены. Скажу вам по секрету, я нисколько не удивлюсь, если мы еще услышим его имя в числе прославленных чемпионов нашей страны».